272.6.6. Враждебен. Сравни Майтраяна Упанишады 6.20, где дается техника дхараны. Нужно прижать кончики языка к небу, подчинить себе речь, манас, самого себя и так созерцать брахму. Упражнение называется «Тарака» – «Спасающим». Созерцая себя через самого себя, как тоньше тончайшего, и так становится упражняющийся свободным от себя самого – нир-атман, и в силу освобождения от себя он воспринимает себя как безграничного и бездонного. Это освобождение – высочайшая тайна. Сравни также Мандукья Упанишады и Тайтирья Упанишады 1.6 и следующие, на которые ссылается Майтраяна Упанишада. 273.6.8. На вершине. Креастха, буквально стоящий на вершине. Таланг переводит «неподвижный» и поясняет «неколеблемый никакими превратностями судьбы». Шридхара толкует это слово «нирвикара» – «неизменный», эпитет человека, стоящего вне мирских интересов, то есть йогина. Шанкара дает глоссу, свободный от треволнений. Псарва Упанишад Сара Атхарваведы так определяется слово «креастха», пребывающий в сознании всех существ. В системе йоги есть два термина, определяющие степень достижения познания – креастха и креастха-нитья, и просто нитья. Первый термин относится к Пуруше, вечному и неизменному, второй – к Пракрити, вечной нитья в своей текучести. Сравни Дасгупта «Йога как философия и религия», страница 118-119-27. Эдгертон замечает, что термин «кртастха» не вполне ясен и по-разному трактуется традиционными комментаторами, сравни главу 12, стих 3. Пали это слово получает форму «кртатха» и значение близкое к «неподлежащей переменам». Буквально оно значит «стоящий на вершине горы», то есть свободный от борьбы. 274.6.8. Воссоединенным «юкта» переводится также «преданный» – Дейсон, «благочестивый» – Теланг Томпсон, «дисциплинированный» – Эдгертон. Сравните также главу 7, стих 1. 275.6.9. Отличается. Мадхусхана читает «вимукьяте», чему следует и Томпсон. То есть, такой человек одинаково благожелателен и справедлив ко всем, а потому освобождается от привязанности к кому-либо в отдельности. Глагол «шью» плюс «ви» значит «отличать», в смысле «характеризовать», «ценить». Такого оттенка придерживаются многие переводчики – Теланг, Сенар и другие. Дейсон принимает первый оттенок, переводя «Darum erkennt man ihn». Несколько вольно переводит Эдгертон из Superior. 276.6.10. Без собственности, апариграха. Томпсон указывает, что этот термин обозначает все, что окружает человека и с чем у него устанавливаются связи – семья, имущество и прочее. 277.6.11. Куша. Обстановка, описываемая в этой шлоке, традиционная и часто описывается в йогических трактатах и упанишадах. Трава куша – растение, напоминающее осоку. Это священная трава, часто употребляемая в ритуалах, особенно при жертвоприношениях. Она подкладывается в жертвенный костер, так что сидение на траве куша можно символически понимать как принесение себя в жертву, возведение на костер. 278.6.13. Шею. Характерно, что гита не дает деталей позы, асана. Позднейшая йога придавала большое значение позе и описывала много разных асан. Со свойственной индийцам склонностью к астрономическим числам говорится о 33 миллионах асан, доступных Шиве, владыке йоги, символ бесконечного разнообразия форм проявления – Для человека число асан ограничивается только 96, а на практике оно сводится к еще меньшему количеству. Различаются асаны, так сказать, гимнастические, способствующие овладению телом и его отправлениями, а также преследующие лечебные цели. Возможно, что отсюда возникло греческое название индийских йогинов, а потом и вообще индийских мудрецов – гимнософисты. Но есть позы, специально предназначенные для медитации. Из них особенно важны падма, сиддха и бхадра асана, различающиеся друг от друга некоторыми деталями расположения конечностей. Общее у них всех – непременное требование держать распрямленным позвоночник, так как это является важным условием для правильного упражнения в дыхании. Сравнить следующие шлоки. Восьмиступенной йоге Патанджали ступень асана предшествует ступени пранаяма. Дасгупта подчеркивает разницу в йоге Гиты и Патанджали. Гита избегает крайности системы Патанджали, цель которой – разрушить деятельность ума и тела. Йогин, следующий системе Патанджали, должен добиваться полного торможения всех отправлений тела, а для этого должен упражняться в овладевании дыханием, в пранаяме, не на часы и дни, а на месяцы и годы. Гита же проповедует золотую середину, не прекращение, а сдерживание, умеренность во всем, еде, сне. 279.6.13. В стороны. В этом стихе даются существенные элементы медитационной позы. В стихе главы 5.27 указано другое положение глаз, но оба эти положения традиционны. Фиксация взора есть один из важных элементов психофизиологии внимания. Одним из основных признаков рассеянности, плохой фиксации внимания, является плохая фиксация глаз, что отмечается в психиатрической физиогномике. Так, например, идиоты, не способные к фиксации внимания, не способны также фиксировать глаза, которые у них бесцельно бегают. Сравни психиатрия с физиогномикой Сикорского. Шанкара замечает, что Гита здесь говорит, конечно, не о физической фиксации глаз, а об устремлении умственного взора. Позднейшая йога настаивает и на физическом моменте. 286.14. Брахмачарья. Это есть первая из ашрама, ступень ученичества, сравни 6.1. Главные требования, предъявляемые к брахмачарье – изучение вед и их разветвлений, шакха, почитание учителя, почитание родителей, гостя, поддержание священного огня в доме учителя, раздача милостыни. В йога-сутрах Патанджали слово «брахмачарья» употребляется в смысле «целомудрия», половое воздержание, требование которого предъявляется на первой ступени восьмиступенной йоги – яма. Указания этого стиха полезно сравнить с указаниями Яджнавалкии 3.1.98.201. «Стопы, положив на бедра, разжатую правую кисть на левую, слегка склонив лицо и опираясь подбородком на грудь, закрыв глаза, зубами не касаясь зубов, держа язык неподвижно на небе, покрыв лицо недвижимо, укротив все чувства, да выполняет он двойное и тройное дыхание. Затем пусть сосредоточит мысль на том Ишваре, который пребывает как светильник в сердце, да удержит он на нем крепко дух и да соберет постепенно свои чувства». 281.6.15. Мира нирваны. Махадева Шастри оставляет термин «нирвана» непереведенным, но в скобках поясняет через термин «мокша» – «освобождение». Гарба переводит «угасание» и в скобках дает подлинный термин. Томпсон также понимает здесь нирвану как «угасание». Лорензер в данном случае понимает слово «парама» в сложном «нирвана-парама» в смысле «главная составная часть». Таково обычное значение слова «парама» на конце сложных слов. Смысл стиха Лорензер толкует так. Он приходит к покою, который есть уже в начале нирваны, и достигает в нем совершенства. В основе мысли лежит представление, что прижизненное состояние освобожденности, дживанмукти, есть предвкушение нирваны, совершенного покоя, присущего Ишваре. 282.6.19. не колеблется. Образ светильника, горящего в безветренном месте, часто встречается в индийской литературе. Михальский Явеньский берет «все выражение» в кавычки, как цитату, незаконченную в тексте, как это часто бывает в индийской литературе. 283.6.20. Атману. Период, заключающийся в шлоках 20-23, довольно запутан и передается по-разному, так как подлежащее 20-й шлоке понимается различно. Бернов принимает за подлежащее слово «читта» и переводит его «мысль». Так же поступает и Лорензер. Дейсон принимает за подлежащее слово «йогин» и дальше заменяет его местоимением. Так же поступает и Теланг. Гарбе вводит пояснительное слово «состояние» и его принимает за подлежащее периода, Махадева Шастри принимает за подлежащее «читта» и передает его через ум, в предлагаемом переводе принято тоже подлежащее и передано через мысль, хотя значение «читта» гораздо шире.